косых картин, летящих ливня шоссе, задувшего свечу, с крюков и стен срываться к рифме и падать в такт не отучу. Что в том, что на вселенной маска? Что в том, что нет таких широт, которым на зиму за маской зажать не вызвались бы рот? Но вещи рвут с себя личину, теряют власть, роняют честь, когда у них есть петь причина, когда для ливня повод есть.